Достаточно сказать, что гимназию Гумилев закончил только к 20 годам, был периодом большой внутренней работы, судя по тому, как относительно быстро ковалось поэтическое мастерство. Именно, ковалось, потому что весь путь Гумилева от начала и до конца был путем постоянных и очень наглядных литературных штудирований, освоений и изучений теоретических и практических. Кстати сказать, это тоже явно способствовало тому, что Гумилев в дальнейшем оказался и проницательным, точным критиком поэзии, а в окружавшей его литературной среде он приобрел звание мастера. Да и литературное объединение, которое он впоследствии возглавил, называлось «Цех поэтов», не только по профессиональной цеховой замкнутости, но и по цеховой профессиональной исполнительности высокого класса мастеров. Вообще, от первых лет становление мастера-поэта было и становлением очень волевого человеческого характера. А поэтический порыв к несбыточной мечте был поддержан уже в 1906 году совершившимся первым морским путешествием. Правда, морская карьера, первоначально намеченная отцом, не состоялась. Морской корпус Гумилев поменял на университет, но уехал не в Петербург, а в Сорбонну изучать французскую литературу. Русская и в России родившаяся необычайная по силе и масштабу поэтическая мечта о другом и новом мире именно в силу необычности потребовала не здешних, не русских форм, а такие формы поэт находил в искусстве других стран. Душа мастера, буквально истязавшего себя усилиями в стремлении постичь форму, овладеть ею, находила такое формальное совершенство, столетиями предельно отточенное мастерство прежде всего во французском искусстве, в поэзии и отчасти в живописи. Даже третий сборник Гумилева «Жемчуга» 1910 год, хотя уже и результат выучки, в то же время и свидетельство обучения. Стихи «Жемчужины», собранные в нем, по форме своей во многом еще искусственного происхождения. Тем не менее, оригинальное, именно гумилевское волевое начало, определившееся сразу, проявлено и здесь. Оно-то с большой силой, устремляющееся в область мечты, не могло остаться только с мечтой. Искало ей новые опоры и основания, и находило. Еще в пору обучения в Париже появляются в стихах Гумилева обращения к миру, который в самой жизни может эту мечту о необычном напитать и удовлетворить. Сначала только литературные обращения. Это Восток и больше всего Африка. Пока это все еще мечта, но уже о конкретном, где-то существующем, живущем. Может быть, не случайно в великой чеховской пьесе о русской провинции врачу Астрову вдруг пригрезилась Африка. Почему Африка? Потому что это что-то уже совершенно необычное, чуждое, далекое, совсем не отсюда. Постоянно живущая мечта, способность отлететь, вырвавшаяся вдруг в форме случайной, даже непопутной фразы. Недаром же, как над пророчеством, так бьется над ней, над никчемной вроде бы фразой театр, так усиленно размышляют критики. Так неожиданно, по-астровски, но уже, конечно, романтично. Впрочем, ведь разве Астров не тайный романтик, не мечтатель? Возникает у Гумилева Африка. «Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие колени обняв. Послушай, далеко-далек на озере Чад изысканный бродит жираф. Я знаю веселые сказки таинственных стран про черную деву, про страсть молодого вождя, но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав? Ты плачешь? Послушай, далеко на озере Чад изысканный бродит жираф». Гумилев не только в стихах был поэтом действенного волевого усилия. Африка была мечтой достижимой, и он за ней отправился. Даже не поставив в известность о поездке родителей, точнее, скрыв ее от них, молодой поэт отбыл из Парижа в Египет и Судан.